Нью-Йорк, 2001 год. Наступил мой день рождения, и часы показывали всего 8:50 утра. Почему мой телефон звонил? Накануне я с актерами Брюсом Уиллисом и Беном Стиллером напился на вечеринке недели моды. В 3 часа утра, перед самым уходом из лот 61, бара в Челси, я решил найти какую-нибудь женщину, которая составила бы мне компанию ночью. Но потом подавил это желание и отправился домой один. Пообщавшись с Кэти в Лос-Анджелесе и осознав, насколько она мне нравится, я начал задумываться о том, чтобы наконец разобраться с паническими атаками и попытаться завязать полноценные отношения с этой девушкой. Я заказал машину, которая после обеда должна была отвезти меня в аэропорт Кеннеди. Кэти прилетала из Сан-Франциско в Нью-Йорк, и я хотел встретить ее в аэропорту. Мы с ней продолжали обмениваться электронными письмами и созваниваться каждый день. Я был счастлив. Удивительно, но до сих пор паника ни разу не скрутила меня. Телефон перестал звонить. Я повернулся на другой бок и попытался снова заснуть. И тут снова раздались трели звонка. Черт! Наверное, это наглый менеджер по продажам какой-нибудь компании или кто-то ошибся номером. Никто из моих знакомых не стал бы звонить мне так рано. Особенно в мой день рождения. Через некоторое время телефон умолк, и я перевернулся на другой бок. И он тут же зазвонил снова. Я, грязно ругаясь, выбрался из постели, пробежал по холодному бетонному полу лофта и поднял трубку. «Алло!» – зло закричал я. У меня было похмелье. И я ждал, что сейчас продавец на другом конце провода предложит мне поменять оператора междугородней связи. «Моби!» – это был Дэмиан. «Поднимись на крышу!» «Что? Зачем?» «Поднимись на крышу!» – требовательно повторил он, а в его голосе слышались отчаяние и страх. «Всемирный торговый центр взорвали!» «Что? Иди на крышу!» Я, обвязавшись вокруг пояса полотенцем, стал подниматься по лестнице на крышу и услышал зловещий гул. Позже мне стало известно. Первый самолет врезался в Северную башню, пока я спал. Поначалу люди предположили, что произошла чудовищная ошибка. Что-то напортачил пилот. Все обитатели Нижнего Манхэттена выбрались из квартир. Гул, который я услышал, был порожден говором тысяч людей, стоящих на крышах. Они стали кричать, увидев, как к Всемирному торговому центру приближается второй самолет. Он целенаправленно развернулся по длинной дуге и летел прямо на Южную башню. Шагнув на свою крышу, я услышал грохот. Самолет протаранил ее. Теперь люди кричали не только от недоумения и страха. Их обуял ужас. Они поняли, что причина происходящего не трагическая случайность или ошибка пилота. За этим несчастьем кроется чей-то злой умысел. Мой мозг отказался работать, он не способен был воспринять увиденное мною. Я растерянно огляделся. Вот моя крыша. С серым деревянным настилом, с потрепанным дождем и ветром столом, за которым я ел блинчики и читал «Нью-Йоркер». С открытым душем, которым я никогда не пользовался. С маленькими грядками, на которых я пытался выращивать лаванду и мяту. А на расстоянии меньше мили от меня полыхали башни-близнецы. Я видел их ежедневно. Спокойных, суровых стражей Нижнего Манхэттена. Я помнил, как бывал в дедушкином офисе в Вулвард-билдинге, когда Всемирный торговый центр только строился. И смотрел из окна на два огромных котлована, вырытых под закладку фундамента будущих небоскребов. Потом башни росли, закрывая окна дедушкиного офиса, и его секретарь сухо ворчал, что они испортили вид из окна. А теперь эти высоченные башни были объяты пламенем и дымились жутким черным дымом. Все это казалось нереальным. Хотелось думать, что яростное оранжевое пламя всего лишь пиротехнический трюк, устроенный на съемках какого-то фильма-катастрофы. Но беда была не постановочной, а настоящей. И в миле от меня умирали тысячи людей. Дэмиан все еще был на проводе. «Моби, что происходит?» — кричал он, громко всхлипывая. Я знал Дэмиана с конца 80-х и никогда не видел, чтобы он плакал. А теперь он стоял на Чёрч-стрит в микрорайоне Трайбека и смотрел, как из окон башен вываливаются люди. И рыдал в трубку. Улицы внизу подо мной наполнились воем сирен. Полиция, пожарные, национальная гвардия, машины скорой медицинской помощи. Все они стремились на юг, к Всемирному торговому центру. Я спустился с крыши, оделся и включил сразу и телевизор, и радио, и компьютер. Я просматривал все новостные сайты и все каналы ТВ. Везде была информация о том, что произошло, и нигде о том, почему это случилось и чья в том вина. Я лихорадочно переключал каналы и листал сайты. И вдруг снова услышал страшный грохот. Мне казалось, что звук удара самолета о Северную башню был ужаснейшим. Но этот грохот был громче, сильнее и намного страшнее всего того, что мне доводилось слышать. Я побежал на крышу. Из двух башен осталась только одна, окруженная апокалиптическими облаками пыли. Куда исчезла вторая? Та, в которую я водил бабушку на обед в день ее 70-летия. Та, в которой этим утром были тысячи людей. Нет, тихо сказал я. Нет. Нет. Я замолчал, наблюдая, как к небу поднимается огромный столб пепла и дыма. Ум, сердце, душа отказывались воспринимать наблюдаемое мною. Здания в сотню этажей не должны падать. Не должны тысячи людей с утра приезжать на работу, чтобы там погибнуть. На крышах вокруг никто больше не кричал. Люди плакали или же стояли молча, как и я. Мои планы на этот день, на мой день рождения, доселе были простыми. Я должен был встретить Кэти в аэропорту, поужинать с ней в веганском ресторане «Angelica's Kitchen», а потом сходить на пару вечеринок недели моды. Затем мы выпили бы водки, приняли наркотик и занялись сексом на крыше. Но миру пришел конец. Я смотрел на оставшуюся башню и гигантское дымное облако, накрывающее Манхэттен, и продолжал повторять, слушая вой сирен. «Нет! Нет! Нет!»